Все это время Теотим наблюдал за Эл. Когда Лот сказала взгляде, Теотим посмотрел ей в глаза. «Ты видела звезды?» — сказал он без вопросительной интонации. Эл кивнула. «Жаль, что меня беспокоят дела земные». На вид он был не очень пьян. Хоть и разговаривал тягуче, он снова отпил из чашки. «Зачем ты сюда пришла?» «Искала друга». Он посмотрел, склонив голову на бок, и опять улыбнулся. «Чуда не будет», — повторил он. «Если для Лота это повод для дискуссии, то для меня неотложная истина». «Почему?» — спросила Эл, удивляясь тому, что слова приходится выдавливать из себя. «Мой народ много лет ведет войну. Ее окончание было связано с ее приходом. Наши мудрецы определили время, и кто-то даже слышал звук. Наверняка слышал. Теотим сжал кулаки, но меня там не было. Я как последний болван пришел сюда в назначенный день. А она не появилась. Она возникла где-то в другом месте». Он досадовал сам на себя. «Мы, горцы, всегда знали, что это обман. Мой народ когда-нибудь завоюет этот мир и обойдется без этого старого никчемного владыки». «А кто должен прийти?» — спросила Эл, потеряв нить рассуждений. Теотим в гневе осушил чашу. «Владычица!» «Ее уже нет». Теотим смотрел сурово, как в первый момент знакомства глаза углями горели на смуглом вытянутом лице. Отчего-то оно напомнило ей Мелиона, старого вояку, приведшего полки в Гирту. Мелиона, который стал почти бессмертным благодаря напитку, что она подарила ему. Он жил долго и дождался часа, когда Великая выполнила обещание, которое она ему дала, и умерла от руки убийцы. В этот момент она видела мир глазами Мелиона, себя саму на поле у Гирты, на торге после драки, умирающую у двери другого мира. Как странно думать, что она там была, что все это будет, а для нее уже в прошлом. И все это недоступное ей теперь могущество здесь совсем не нужное. В глазах стоял туман, она слышала бормотание Лота, он разговаривал с воображаемым народом на площади. Говорил и Теотим, его голос был ниже и приятнее, чем у Лота, но в его слова нужно было вслушиваться. И о потомках древних магов. Сила неба, что мне было делать? Но мы еще придем. Мы сможем сделать весь этот мир своим. Этот жалкий король Мартин. Что он может? Да. Он хорошо лечит, но он держится в королях лишь потому, что был наследником. Теотим опять посмотрел на нее. Быть может, это ты? Ты пришла? Он опять склонил голову на бок и потом ткнул в нее пальцем. «И как им удалось эта хитрость, а? Володычица! Они призывали ее. Думали, мы зов не поймем, и вот она возникла в другом месте». Он был в отчаянии. «А этот Мартин опоздал на целых 4 дня. Ну что за король, который вовремя прийти не может? Все, война! Вот завоюем эту проклятую гору и приду сюда». «Война?» «Я против войны», — возмутилась Эл. «Я не позволю». «Ты?» — голос Теотима Мелиора стал тонким. «Женщина, ты драться не умеешь. Я тебе шею сверну при случае», — пробормотала Эл, понимая, что говорить трудно, но слова лезут наружу сами. Теотим вгляделся. «Ты не женщина». «Не женщина?» — спросил он. «Женщина, мужчина. Какая разница? Все равно», — пробормотала она. «А где твое оружие?» — спросил Теотим с интересом. «Оно мне не нужно. Ну давай, рассказывай, что там за война». «А что, Лот не рассказывал?» «Хотел, но забыл. Мы хотим завоевать гору с сокровищами и городом наверху. Ну не город, так развалины одни». «Зачем завоевывать гору?» — пробормотал Эл. «Ее можно обойти». «Не понимаешь. Оно волшебное». «Стоп! Ты же в чудеса не веришь! Какое волшебство в горах!» «Я? Кто тебе сказал, что не верю?» Очнулась она под навесом на знакомом месте. Кругом пусто, голова была ясной. Никакого похмелья. Она поднялась осознал, что в теле нет той ватности, которую она ощущала еще вчера, словно оно не свое. Отчаянно хотелось ополоснуться. Рядом с навесом стояла бочка. Она, проходя мимо, остановилась и с удовольствием окунула в нее голову. Задержка дыхания, голова стала совершенно ясной, и первая весьма тревожная мысль заставила Эл на ходу, поправляя одежду и выжимая волосы, мчаться в общественный дом. Лот лежал на лавке лицом вверх, у него точно был постнаркотический синдром. Он смотрел одним глазом в небо. «О, Монту, умоляю тебя, когда я в следующий раз буду пить милиту, выбей чашку из моих рук и не дай мне так надраться», — простонал он. «Я не знал, что это такое. Я вчера светился?» — спросила Эл, склоняясь, чтобы Лоту не пришлось поворачивать голову. «А ты думаешь, я помню? Я всю ночь говорил с народом. Меня тошнит. Кто-то отнес меня под навес. Где Теотим?» «Не знаю. Спроси в другом месте». «Ох, я хочу умереть. А... Ай!» — Эл махнула рукой. «Мне придется тебя оставить». «Иди, я не в силах говорить даже с тобой». Эл стала удаляться. «Вот что нужно делать, чтобы ты иногда молчал», — констатировала она. Она обошла двор и еще раз заглянула в зал, где охал Лот. Наконец, как к спасению, ринулась к женщине, появившейся у навеса. Она проверяла порядок. «Скажите мне, где Теотим Миллер? Он был вчера тут?» — просила Эл. «Ушел. Еще рано было, светало только». «Куда ушел? Насовсем?» «Если попрощался, значит, насовсем». «А со мной не прощался», — сказала сама себе Эл. «Вы вдвоем полвечера прощались друг с другом и в обнимку, вон с тем столбом». Женщина кивнула под навес. «Я светился?» — в отчаянии спросила Эл. Женщина расхохоталась. «Это же ты кидался в короля», — беззаботно сказала она. «Вот чудной, откуда заки берутся? Вот почему уже в ночи приходила стража. Ты обещал что-то им начистить, а они отказались». «А физиономии?» — кивнула Эл. «Я не помню, но в то же время могу себя понять. Видимо, она припомнила выражение все того же Дмитрия, когда он чел драку. Предлагал начистить противнику физиономии. Ее подсознание сработало само». Эл вышла через арку на улицу по дороге, размышляла о том, что Дмитрия и его повадки она вспоминает чаще обычного. Видимо, долго с ним возилась, осела, и почему-то она не думает о Балике, чей облик в общих чертах маячит перед ней в виде Мартина. И она ощущает, что придавать этому значение преждевременно. Но Дмитрий тут вообще ни при чем. Однако пить, зная, что напиток наркотический, она смогла. Нормально Эл как-нибудь устранилась бы от попойки. Размышляя над этим, она дошла до дворца. Стража ей не мешала, она смотрела сурово. Комната на четвертом ярусе оказалась заперта. Она остановилась в галерее, стала вспоминать, о какой войне вчера вечером говорила с Теотимом. В том состоянии она не была способна критически мыслить, к лучшему. Теотим кое-что разболтал. Из всего этого Эл помнила самое важное. Горы, город, покушение на Нейду. Теотим собирался прийти в город и убить будущую владычицу во время церемонии. Вчера она кутила с потенциальным убийцей, который успел уйти, осознав свой провал. Эл поморщилась. Милита хорошо развязывает язык, нужно запастись. Зато она вспомнила, что ей снился сон, навеянный рассказом Теотима. Это была красивая, высокая скала из камня, похожего на мрамор светло-серого. Словно она когда-то имела вершину, но потом могучий мастер отпилил ее. Города наверху она не видела, но строения там были. Эл представила земную картинку из античности. Не похоже, гора высокая слишком, и подъем там не найти. Вокруг лета много кустов, похожих то ли на вишню, то ли на сирень. И солнечный свет яркий, но не слепящий. Картина райская. «Что ты вчера устроил? Я лечил тебя не для того, чтобы ты травился милитой!» — услышала она возмущенный голос Мартина. «Откуда мне было знать, что это за напиток?» — ответила она. «Спрашивать нужно!» Король был зол. Гнев был королевский, ей не следовало оправдываться. Мартин права не имеет ее воспитывать. Их взгляды встретились. Не увидев привычно ироничный и веселый взгляд Монту, Мартин осекся. «Нейда сказала мне, что ты рассердился на мое предложение. Мне нужна эта ложь. Это важно для нас», — более спокойно сказал Мартин. «Ты не в том положении, чтобы лгать. Ты в курсе, что о визите Нейды знали в городе? Там был убийца». Мартин ужаснулся и отрицательно закивал. «Кто здесь поблизости воюет?» Монту был серьезнее некуда. Мартин заметил, с каким достоинством он стоит. Позы прежнего Монту были расслабленные, у этого с чувством собственного достоинства было гораздо лучше. Мартин задумался над вопросом, говорить или нет. Все равно ведь узнает. Мартин вспомнил способность странника отвечать на любые вопросы, и ему захотелось это проверить. «А ты мог бы сам определить это место?» «Этот человек был горец, и мне его так представили. Зовут его Теотим Мелиор. Я не слышал никогда этого имени. Он одет, как я, только в сапогах. Так одеваются многие, кто путешествует. А как ты узнал, что это он?» «Совместная попойка быстро развязывает языки, а ваша Мелита способна и на большее. Не хочешь говорить — не говори. Он парень неплохой, не злой и не фанатик. Он был, однако, убежден в своей правоте. И называл тебя слабым королем, обещал свергнуть тебя. В округе нет поселений. Если сюда придет армия, как ты будешь защищать город?» «Я великий. Недавно ты им не был. Для всех ты смертный король-лекарь». Мартин подумал и сказал. «Я был у них, я лечил их раненых. Они не знают, как я выгляжу. Слишком они были заняты своими планами. Что они завоевывают?» «Это священное место далеко на юге отсюда». «Далеко?» «Да». «Мартин, тебе не кажется странным, что простой смертный является в город в тот день, когда должна появиться владычица, и знает, что ты опоздал, и пришел он из большого далека, то есть знал давно. Они пользуются дверями, их жрецы это умеют. И слышат зов, как он утверждал, тебе пора вообще-то испугаться. Если бы существовал кто-то, способный превзойти меня, полагаешь, отец этим бы не воспользовался? Я наделен силой, хочу я этого или нет. Нейд разбудила ее, и не думаю, что смертные станут тягаться со мной». «Нет, с тобой нет. Но они могут уничтожить то, что ты создавал и будешь создавать. Впрочем, не мое дело давать тебе советы». «Вот именно», — отрезал Мартин. «Где это место? Вернее, где проход?» «Монту, не будь глупым. Они слишком хорошие воины. Если тот горец узнает тебя, тебя ждет смерть». Глаза Монту заискрились иронией. «Я зверя позову». Мартина ее слова не только не развеселили, но сделали еще серьезней. «Не ходи туда». «Почему?» «Не ходи, и все, я запрещаю. Ты путаешь меня со своими подданными. Рано или поздно мне все равно придется уйти. А так у меня хоть цель есть. Ты же мечтал, чтобы меня не было. Ты обещал найти защиту. Оставайся при ней. Я не желаю больше говорить об этом». «Мое существо стало тебе вдруг симпатично? Опять хочешь дружить, а, Мартин? В следующий раз, когда будешь уходить в город, предупреди стражу». «И не пей Мелиту», — назидательным тоном сказал Мартин. Подойдя к ее комнате, толкнул дверь, она открылась. «Я больше не сержусь». Он стал уходить и расслышал след. «Сопли забыл вытереть, мамочка». Мартин улыбнулся. Он действительно не злился. Монту показал неожиданную свою сторону. Он собрался воевать. Мартину нравилось состязаться с ним в упрямстве. Этот неуправляемый соперник заставлял его размышлять над каждым шагом. Нужно оставить Монту при себе. Эл ушла в комнату, залезла в постель и постаралась заснуть. Прошло еще 2 осенних месяца. Жизнь дворца и города стала однообразной. Присутствию Монту так и не было объяснения. Мартин пресекал попытки подданных дать ему статус. «Он мой друг, считайте так», — говорил король.